Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне продолжают приходить вопросы по женскому кругу, который будет в Екатеринбурге и который будет называться «Счастливая женщина, будь счастливой, желанной, управляй своей жизнью». Вопрос очень интересный. Пришел он от мужчины, как это ни странно. Зачем мне, мужчине, отправлять свою жену на женский круг в Екатеринбург? Что я с этого получу? Что получит моя жена? Как это усилит нашу семью и улучшит наши отношения? Прежде чем дать ответ на эти вопросы, я напомню, что помимо Ютуба у нас есть каналы, на которых вы можете посмотреть все наши видео. Это и Рутуб, это и Телеграм, это и Бастион, это и Платформа, это и WhatsApp, это и Дзен, ВК, Одноклассники. Все ссылки даются в описании к этому ролику. Так что потом не говорите: «Ой, что-то у меня Ютуб тормозит, а почему вы не укладываете на других каналах?» А вы просто посмотрите описание, нажмите на нужную ссылку и наслаждайтесь видео. Ну, а теперь перехожу к вопросу. Итак, зачем мне, мужчине, отправлять свою жену на женский круг в Екатеринбург? Многие современные семьи страдают таким явлением, как охладевание друг к другу, как ухудшение отношений или ухудшение взаимопонимания. И вот как раз женский круг рассчитан на то, чтобы эти проблемы вскрыть, понять причины их возникновения и перевести ваши отношения совершенно в другое качество, как будто бы вы только-только познакомились, как будто вы только-только создали семейный союз, и чтобы ваша жизнь была наполнена новыми эмоциями, новыми качествами, новыми представлениями, исходя из состояния любви. Что я с этого получу? Вы с этого получите ту самую любимую и любящую вас женщину, которая в вас будет видеть того самого единственного мужчину, и которая поможет вам в случае, если вдруг вы столкнулись с какой-то проблемой, эти проблемы решить, и поможет вам оставаться мужчиной, а не женщиной в мужском внешнем виде, конкурирующей с другой женщиной в своей семье или в квартире. Что получит моя жена? Она получит представление о том, кем она должна быть, какие проблемы она сама себе могла создать, что наносного она получила из этого мира, из того, что мешает вам жить счастливо. И исходя из этого, она проделает работу над ошибками, исправит те проблемы, которые уже сейчас есть, и не допустит возникновения новых проблем в отношении с вами и в поддержании семейного счастья. Как это усилит нашу семью и улучшит наши отношения? Вот это все как раз и усилит вашу семью, и улучшит ваши взаимоотношения. Вы, как вот мне кажется, когда приедет ваша жена, будете удивлены тому, как она себя ведет, как она на вас смотрит, как она себя проявляет, как она к вам относится, как она вас слушает. Ведь вы, наверное, давно мечтали, чтобы женщина умела вас слушать. Вы давно мечтали, чтобы женщина вас понимала. Вы хотели, чтобы женщина перестала с вами спорить и сражаться за свое главенство в семье, чтобы она была рядом с вами, чтобы она вас понимала, чтобы она вас любила и была от этого самой желанной, самой лучшей, самой ненаглядной, чтобы вы не стремились затормозиться где-то там на работе, в кругу знакомых и друзей, чтобы вы бежали домой от того счастья, предвкушение которого проходит ваш рабочий день. Вот если вы всего этого хотите, то в этом случае тогда вашей женщине место на женском кругу, который будет проходить в Екатеринбурге с 16 по 21 февраля 2025 года. Как всегда, контакт организатора находится на экране ваших мониторов, ваших наладонников, ваших компьютеров и в описании к этому ролику. Так что не поленитесь, взгляните в описание. Вполне возможно, что от нажатия этой ссылки или от того, как вы среагируете на это послание, зависит счастье не только ваше, но и вашей семьи и других семей, с которыми вы сталкиваетесь в этом мире, для самого общества и самого этого мира. На сем я с вами прощаюсь. Желаю добра, быть добру.